Мне нужен кто-то за моей спиной обязательно, чтобы я строил миры и их охранял. Кто заменит вопросительный на восклицательный, когда нет меня и некому кроме меня. Вам к лицу воскрешать чужие слова, но не вам решать, какими они будут. У нас всегда вариантов миллион. Но я не хочу стучать в дверь, чтоб меня гнали вон. Ты снова строишь города в моей голове, но эти города рассыплются от ветра. Я не первый, кто шагал к тебе метр за метром. Но все твои города я залью цементом, и им не будет страшен ни дождь, ни сильный ветер, ни ноги прохожих людей, которые я не заметил. А города растут, а в городах весна, и коротать ее всю жизнь. Время занять места. Мне нужен кто-то за моей спиной обязательно, чтобы я строил миры и их охранял. Кто заменит вопросительный на восклицательный, когда нет меня и некому кроме меня. Мне нужен кто-то за моей спиной обязательно, чтобы я строил миры и их охранял. Кто заменит вопросительный на восклицательный, когда нет меня и некому кроме меня. Полетают поезда, как ленты диафильмов. Людей меняет время, людей, номера мобильных. Неважно, откуда и куда летим мы. Кому-то суждено любить, кому-то быть любимым. Кому-то быть и тем, и этим, а кому-то никем. Кому-то пределом неба, кому-то турникем. Следить за новостями, верить только себе. Раз за разом, изобретая велосипед. Пролетают поезда, как ленты диафильмов. И мне не передать, как им картину за картиной. Кому-то быть с тобой, ну а кому-то тебя покинуть. Важно, кто за спиной, пусть весь мир вокруг погибнет. Я буду воздвигать себя сам из ничего. Строить с меня, чтобы оказаться где-то там за чертой. С тобой или без тебя, важно не столь. Главное, чтоб кто-то дорогой был за моей спиной. Мне нужен кто-то за моей спиной обязательно, чтобы я строил миры и их охранял. Кто заменит вопросительный на восклицательный, когда нет меня и некому кроме меня. Мне нужен кто-то за моей спиной обязательно, чтобы я строил миры и их охранял. Кто заменит вопросительный на восклицательный, когда нет меня и некому кроме меня.